Глава 15. Ночью Таню разбудил знакомый по предыдущим ночам шум под окнами. Только теперь он был приправлен каким-то странным и вычурно громким тарахтением, будто заводили старую машину, а та всячески отказывалась подавать признаки жизни. Едва заслышав эти звуки, Иванова тут же подскочила на ноги и бросилась к окну. Давно знакомый и уже почти родной монстр стоял на том же месте рядом с фонарным столбом и раскачивался из стороны в сторону. Его руки свисали вниз по бокам, слишком длинные для такого тела. Он вообще казался каким-то уж слишком непропорциональным. «Ну все, никаких тебе больше шансов убежать». Таня сунула руку под подоконник, туда, где в зазор между стеной и радиатором она припрятала вчера вечером свой пистолет. Оружие будто само прыгнуло в руку. Подняв свободную руку кверху, Иванова одним махом повернула ручку и дернула ее на себя. Оконная створка открылась. Этим вечером Тане пришлось потратить не один час на то, чтобы очистить механизм от краски и сделать его вновь работоспособным. «А ну, стоять!» — прикрикнула она на монстра, который, видимо, совсем не ожидая такого поворота событий, перестал раскачиваться и дернулся в сторону. Убегать не убегал, но желание это сделать явно обозначил. Таня одним махом запрыгнула на подоконник и вылезла в окно. В ее работе приходилось прыгать из большей высоты, а выпрыгнуть из окна первого этажа — это вообще как по ступенькам спуститься. Приземлившись на еще мягкую и вязкую после дождя землю под окном, Иванова вскинула пистолет, держа монстра на мушке. Тот, будто бы рефлекторно, вскинул руки кверху, но на середине жеста осекся и опустил. «Стоять на месте! И не двигаться!» «Хотя нет», — исправилась Иванова. «Двигаться можно, только для того, чтобы снять свой идиотский карнавальный костюм». Она сделала шаг в направлении этого человека, а тот вдруг сорвался с места и побежал дальше по улице. «Стой!» — крикнула Таня и попыталась прицелиться, чтобы попасть по ногам. Но, к ее величайшему сожалению, из-за забора сделать это было практически невозможно. «Да чтоб тебя!» Выругавшись коротко и лаконично, Иванова тоже побежала. Через забор она перемахнула со всей присущей ей грацией и ловкостью, только вот зацепила немного одну из досок, да так сильно ее пнула, что она выломилась в противоположную сторону. «Ну ничего», — рассудила Таня. «Она, как и в прошлый раз, завтра магическим образом сама починится». На ее счастье монстр еще не скрылся из виду, но вот-вот грозился свернуть за поворот. «Тогда ищи свищи его по поселку». Таня на всех парах устремилась следом. Бежала она так быстро, как никогда себя не заставляла бегать. Жаль, что комиссии из книги рекордов Гиннесса сейчас нет нигде. Они бы могли поймать уникальный шанс зафиксировать новый мировой рекорд по скорости бега. Иванова так быстро перебирала ногами, что, казалось, и гепарда сейчас перегонит. Все лужи, что вставали у нее на пути, она с успехом игнорировала. Тучи грязных брызг то и дело разлетались во все стороны, когда она особенно сильно била ногой по луже. Но ничего. Грязные джинсы — это вообще полбеды. Вот если она сейчас упустит этого ряженого, то беда будет полноценной и полной. Расстояние между ними уменьшалось. Таня подняла кверху пистолет и пустила предупредительный воздух. «Стой, или стрелять буду!» — крикнула она. Но бегущий от нее монстр то ли понимал только на своем лесном, то ли решил проигнорировать предупреждение. Иванова больше склонялась ко второму варианту. «Да остановись же ты!» Стрелять по нему Таня совсем не хотела, но, видимо, выбора не было. Как бы быстро она ни бежала, расстояние между ними сокращалось очень медленно, а вот силы, напротив, стремительно кончались. Таня знала, что еще протянет несколько минут этой сногсшибательной пробежки, но потом монстр вновь оторвется и скроется из виду. Нужно было это предотвратить. Таня прямо на бегу вскинула пистолет и выстрелила. Один раз, за ним другой и третий. Резкие звуки больно били по ушам и разносились по воздуху во все стороны. Таня наверняка перебудет тут всех сейчас. Но оно и к лучшему. Сразу сможет показать всем местным жителям, что этот их монстр — обычный человек в костюме. Выстрелы сыпались один за другим, но к искреннему и крайне сильному удивлению Ивановой пули не настигали свою цель. Таня позволила себе остановиться, чтобы как следует прицелиться, а не делать это на бегу. Она сделала все как по учебнику и была уверена, что попадет. Но вот очередной выстрел, а ряженый, зная себе, бежит дальше, совершенно не раненый и даже не напуганный. Бежит так далеко, что Таня тут же выругалась еще раз и бросилась догонять. Сколько они так петляли по поселку, прежде чем монстр скрылся, Таня не знала. Она остановилась прямо посреди перекрестка, наклонилась вперед, упираясь руками в колени, Правой рукой это делать было неудобно из-за зажатого в руке пистолета, и тяжело дышала, переводя дух. Вот это марафон у них выдался. Ноги пока что только слегка подрагивали, а легкие горели от количества воздуха, которого в них попадало. Тане было обидно до слез. Она его потеряла. Не догнала, не подстрелила. «Да что ж такое?» Она стерла с лица испарину и выпрямилась. Но нет, просто так домой она не вернется. Если есть хоть какой-то шанс найти этого ряженого, она ухватится за него мертвой хваткой. Так что Таня нашла взглядом оставленный монстром след на мокрой дороге и пошла по нему. Шаги были действительно большими, но, как показалось Тане, недостаточно большими для человека его роста. Примерившись, Таня поставила ногу в один его след и сделала самый широкий шаг, который могла сделать. Второй след начинался всего на пару сантиметров дальше ее пятки. То есть, по идее, они должны были быть где-то одного роста. Ну или этот монстр бежал таким мелким для себя шагом. Это вызывало вопросы. Таня все шла и шла, отыскивая новые следы. Те петляли по улицам из стороны в сторону, от улицы к улице. У Ивановой от числа поворотов уже голова разболелась. Но тут следы монстра оборвались. Он выбежал на улицу, засыпанную щебнем. Тут искать его следы было практически нереально. Пусть Таня и попыталась это сделать, у нее не вышло ровным счетом ничего. Вот что за день такой? Она ведь почти поймала его. Если бы только удалось подстрелить, то все было бы вообще идеально. Дело было бы уже раскрыто, а Окопов надевал бы на этого шутника наручники. Но вместо наручников он получил вечернюю пробежку по поселку и пару оглушительных выстрелов вслед. А что получила Таня? Ей достался ценный приз, крайнее недовольство происходящим и осознание, что она не знает, куда ей идти, чтобы вернуться к дому Лизы. В ночи казалось, что в этом районе поселка она еще никогда не бывала. Впрочем, оно вполне так и могло быть. На удачу она прошла несколько улиц, заглядывала в окна домов, во дворы, надеясь увидеть хоть что-то знакомое, но ничего такого рядом не было. Вот и приехали.